После разрыва лес казался Егору уютным, домашним, словно засаженный помидорами и укропом дачный участок. Вынырнув из кровяного пурпурно-фиолетового марева, он испытал несказанное облегчение. Бледное сентябрьское небо над головой, растрескавшийся асфальт парковки, стена буйной зелени в 30 метрах и на ее фоне маленькая фигурка в плоской вьетнамской шляпе. «Гляди-ка, дождался!» Бич посмотрел на часы. 53 минуты, а я-то думал, сразу свалит». Проводник тоже их заметил. Он помахал на прощание карабином, повернулся и растворился в зарослях. «Любопытно, а сколько он ждал?» Егор проводил вьетнамца задумчивым взглядом. «В смысле? Я же сказал, 53 минуты». «Уверен? В разрыве мы прошли километра полтора, причем по прямой. А здесь 50 метров. И что характерно, по той же самой прямой». «И что с того? Он же предупреждал, что нельзя сворачивать». «И что, если и время там внутри искажается в той же пропорции?» 50 и 2000, хочешь сказать, Нгуен ждал нас только минуту?» «Ну да. Перед тем, как войти в разрыв, я заметил. Солнце стояло над той многоэтажкой. Так оно и сейчас там. А я о чем?» Бич изумленно уставился на напарника. «И этот человек попрекал меня безумными теориями. Не такая она уже и безумная, во всяком случае после того, что мы видели в разрыве. Ну, как скажешь, студент. Вернешься в универ, сочинишь диссертацию. А сейчас давай поищем, где тут вход. С такой ногой я через ограду хрен перелезу». Дверь нашлась в глубине арки, в десятке шагов от того места, где они вынырнули из разрыва. Тяжелая, дубовая, как и подобает солидному госучреждению, она не была заперта. Внутри повсюду виднелись следы поспешной эвакуации. Разбросанные ящики, выпотрошенные коробки, рассыпанные бумаги, покрывающие мраморные плиты пола сплошным шелестящим ковром. Посредине вестибюля пялился на входящих набалдашником дульного тормоза тяжелый пулемет на колесном станке. На фоне окружающего запустения он выглядел чужеродно. Ни пятнышка ржавчины на вороненой стали, ни следа патины на латуни крупнокалиберных патронов. «Серьезные тут служили ребята». Бич наклонился, рассматривая свисающую из приемника ленту. «В курчатнике охрану несло ФСБ. Секретный объект государственного значения как-никак». «Доставь ты эту железяку», — недовольно отозвался Егор. Он стоял у большого информационного стенда. «Глянь, что я нашел. План территории центра. Вот и второй лабораторный корпус. Налево, наискось, через сквер. Только бы не слишком сильно заросло, а то тащи тебя на закорках. Потащишь, как миленький. Пошарь, тут где-нибудь наверняка есть пожарный щит. Это еще зачем? Топор возьмем. Вдруг двери ломать придется». Что-то тут не так. Егор стоял посреди кабинета доктора физических наук Новогородцева, как сообщала никелированная табличка на двери. В коридорах слой пыли в палец толщиной, а здесь ни пылинки. Если бы не окна, можно подумать, что люди вышли минут пять назад. На территории Курчатовского центра не было ни сплошных завес проволочного вьюна, ни стены деревьев, ни непролазного кустарника. Больше всего это напоминало мертвый лес. Высохшие растения, трава, давным-давно превратившаяся в бурый прах, и нигде ни живого листика, ни зеленой былинки. Не лучше было и в здании. Окна, заросшие грязью настолько, что почти перестали пропускать солнечный свет, пыль, стены и потолки в неопрятных потеках плесени. И вот, кабинет, прибранный, чистый, словно в нем только что произвели полноценную влажную уборку. И не какой-нибудь растяпа-лаборант, а пожилая, старой закалки уборщица – из тех, что не пропустит ни пылинки, ни бумажки, ни пятнышка. Егерь стоял в углу, возле журнального столика с пододвинутыми к нему креслами. Наверное, подумал Егор, хозяин кабинета любил устраиваться в одном из них, чтобы побеседовать с такими же, как он, светилами науки. Отправлял секретаршу варить кофе. И не в пошлой кофемашине, а в медном джезве, на жаровне с песком и электроподогревом. А сам пододвигал гостю тяжелую, толстого хрусталя пепельницу. Кофе, табак. Откуда эти запахи? На столешнице две крошечные чашечки с темной, почти черной жидкостью. Рядом пепельница, правда, не хрустальная, а малахитовая, с бронзовыми вставками. На краю докуренная до половины сигарета. Над кончиком вьется легкий голубоватый дымок. Бич осторожно взял чашку. Не поверишь, теплая. И курили только что клык на холодец. Студент, что тут происходит, а? «Может, здесь до сих пор люди?» – предположил Егор и тут же понял, что сморозил глупость. Дверь разбухла, приросла к косяку, сам же топором поддевал. Разве что где-нибудь здесь запасной выход или, скажем, техническая лестница. Егор понюхал чашку. Пахло свежесваренным кофе. Насколько он мог определить, настоящим мокко. Знаешь, мне почему-то кажется, что если зайти сюда через пару лет, сигарета будет точно так же дымиться и кофе не остынет. Может, пошли отсюда, а? Неуверенно предложил егерь. Что-то мне не по себе. Нельзя. Вот теперь я точно уверен, то, что нам нужно, находится именно здесь. Что до людей, то давай хорошенько поищем. Может, и правда потайная дверь? Они потратили больше часа, простукивая стены, отдирая плинтусы и расковыривая ножами штукатурку там, где слышался гулкий звук. Единственной находкой стал небольшой сейф, вмонтированный в стену за профессорским столом. Сейф маскировало декоративное панно в стиле 60-х. Атлетически сложенный молодой человек и девушка, поддерживающая символ мирного атома в виде грозди шаров, окруженных эллиптическими орбитами. Егор осмотрел дверку сейфа, сверяясь со своими записями. «Он самый. Вот, видишь?» В правом верхнем углу дверцы были выгравированы латинские буквы «BI». «Химический символ висмута. Начинка сейфа состоит из него». «Как у твоего контейнера?» «Точно. Вот, кстати». Егор порылся в рюкзаке и достал коробку. Снял с шеи плоский, сложной формы ключ на цепочке и щелкнул замком. Внутри было пусто, только стенки и дно выложены каким-то ворсистым материалом. «Сейчас я попробую открыть сейф. Держи контейнер наготове. Когда положу, сразу захлопываешь. И два оборота, ясно?» «Погоди, студент, не так быстро». Бич взял у напарника контейнер и сделал шаг назад, опираясь на костыль. «Не хочешь сказать сначала, что ты собрался сюда класть? Только не крути бейцы насчет ветхих бумаг. Я не слепой и вижу, что в эту коробку и пара тетради не влезет. Может, потом? Вот выберемся, и тогда в спокойной обстановке. Нет уж, пока не объяснишь, что к чему, я и пальцем не шевельну». «Ну хорошо». Молодой человек махнул рукой в знак того, что сдается. «Если совсем вкратце, то в сейфе флешки и жесткие диски с данными по теме профессора Новогородцева. Детали мне неизвестны, но кое-кто считает, что это его эксперименты вызвали зеленый прилив или поспособствовали до некоторой степени. Это гипотеза, ты же понимаешь?» Шапира намекал на что-то в этом роде. «Постой!» — егерь смотрел на напарника с изумлением. «Ты сказал, флешки? Диски? Так они же давным-давно протухли. В лесу полупроводники и час они живут, а тут 30 лет». «А вот и нет. Видел значок на дверце сейфа? Эта технология создана за 2 года до зеленого прилива, и есть надежда, что она реально защищает от негативного воздействия леса. В повседневном использовании проку от нее немного. Не будешь же носить скафандр с прослойкой из висмута. Но для наших целей годится». Егерь провел пальцами по буквам «Б» на крышке. «Значит, профессор знал, к чему приведут его эксперименты, раз заранее обзавелся таким сейфом». «Ничего это не значит. Сейф Новогородцеву презентовали коллеги из НГУ. Это их разработка. Вот он и взял привычку держать в нем самые важные материалы по своей программе. Когда мы об этом узнали, то изготовили спецконтейнер с такой же экранировкой. Если переложить в него флешки достаточно быстро, их содержимое не успеет пострадать. Конечно, за столько лет что-то могло испортиться естественным, так сказать, путем. Но тут уж ничего не поделаешь, приходится полагаться на удачу». «Крутишь, студент!» Бич говорил решительно, без капли неуверенности. «Выходит, в университет и поступать не собирался, а явился в лес специально ради этого. Скажем так, подавая документы на биофак, я не до конца раскрыл свои намерения. И давай все же отложим этот разговор. Правда, не время. Вот выберемся и даю слово, отвечу на все вопросы». Бич смотрел на напарника с нескрываемым подозрением. «Не время, говоришь?» «Ладно, студент, но имей в виду, если рассчитываешь выкрутиться, то лучше сразу брось эту мысль. Я с тебя ни с живого, ни с мертвого не слезу, клык на холодец». «Договорились, не слезай. А сейчас подойди поближе и держи контейнер наготове. Когда открою сейф, у нас будет секунды полторы, не больше». Шесть. Очередная гайка. Крупная, рыжая от ржавчины, с куском грязного бинта, продетым в дыру, канула в разрыве шагов за 10 до куска бетона, обозначавшего край тротуара. Следующая угодила в кустарник и повисла, зацепившись за колючую ветку. «Ну вот, вроде выбрались», — подвел итог егерь, когда улица генерала Берзарина, обозначавшая границу большой через полосицы, осталась позади. «Ногу бы перевязать, чувствую, сильно кровит. Пока дотопаем, вся штанина намокнет». «А куда мы топаем, не секрет?» — осведомился Егор, разрывая индивидуальный пакет. Полтора десятка упаковок в хрустящей коричневой бумаге нашлись на первом этаже лабораторного корпуса в комнатенке со стеклянной дверью, отмеченной красным крестом. «Да какие секреты! Хорошее место, уютное, тебе понравится. Отдохнем, пообедаем, рану мою обработаем нормально. Я-то рассчитывал к вечеру быть на поляне, да, видимо, не судьба. Ничего, с утречка высвистим Колю Эчемина, а там видно будет». Повязку действительно пора было менять. Марлина бухла, пропиталась кровью. Из-под нее по ноге стекали и застывали неровными дорожками многочисленные струйки. «Повезло!» Егор протянул напарнику пузырек с бурым порошком. «Чуть глубже и задело бы бедренную артерию. Истек бы кровью. А так похромаешь недельку, и все. Если, конечно, заражения не будет». «Заражение в лесу — редкость». Бич затянул кончики бинта узелком. «Ну вот, пару часов продержится. Кстати...» Егор спрятал оставшиеся индивидуальные пакеты в рюкзак. «А на территории Курчатника ЛА действует? Может, там как на ВДНХ или в университете? Все признаки налицо, аномальной растительности нет, даже завалящего проволочного вьюна. И того я не заметил. А как было бы хорошо? Железная дорога рядом, река, Серебряный Бор. Отличное место для исследовательской базы». «Ага, рядом. А заодно большая через полосица с упырятником». Зато какие открываются возможности? Разрывы, кабинет этот, застрявший в прошлом. Да заодно возможность изучить реальные, а не теоретические смоделированные пространственно-временные искажения любой физик душу позакладывает. То-то, что душу. Егерь встал, опираясь на костыль. Вроде ничего, терпимо. Ученые и студенты, они разные бывают. Вон в упырятнике тоже говорят «ученые». Это надо еще 100 раз подумать, допускать их до этих твоих искажений. Или наоборот, гнать поганой метлой. А то ведь такого наискажают, чернолес за счастье станет. Он потянулся за штуцером и замер в неудобной позе. Тихо, студент, походу мы не одни. Что, где? Егор вскочил и зазирался по сторонам. Метрах в 70 к югу. 4. Нет, 5. Все вооружены. Идут медленно, сторожка. Может, попробуем оторваться? «Видите, они нас не видят. Может, как-нибудь по-тихому?» «По-тихому? С этой клюкой?» Бич с отвращением тряхнул костылем. «К тому же они, похоже, знают, что мы где-то рядом. Ждали, и теперь радуются сволочи. Аура аж искрит. Нет, студент, поздняк метаться. Выследят, догонят и прижмут в 5 стволов. Мы с ними в другую игру сыграем. Давай-ка тихонечко отползай в те кустики и затаись. А ты...» «А я засяду в противоположной стороне, за поваленным деревом. Как появятся, держи их на мушке, но первым не стреляй. Сначала выясним, кого это принесло по нашей душе». Семь. Чужаки появились из кустов цепочкой, держа интервал в 3-4 шага. Возглавлял отряд высокий парень с арбалетом, в кожаной безрукавке, высоких до колен сапогах и шнурованных наручах из толстой кожи. Бицепс охватывала татуировка ситуньского стана. За ним шла девушка. Высокая, стройная, до бровей укутанная платком и с помповым дробовиком на изготовку. Походка преследовательницы показалась Егору знакомой, но вспоминать было некогда. Из кустов вынырнул третий преследователь. Это тоже был ситунец. Кряжистый, неопределенного возраста мужчина с кожаным ремешком на снежно-седых волосах. Как и первый, он был вооружен арбалетом, а из-за плеча высовывалась рукоять какого-то оружия. Следом за ним на поляне появился еще один в камуфляже с карабином «Сайга». Замыкал боевой порядок третий арбалетчик. «И кто такой шибкоумный решил поиграться в казаки-разбойники?» При первых словах егеря ситуньцы разом опустились на колено, направив арбалеты в разные стороны. Камуфляжные и парень, и девица остались стоять, нашаривая стволами источник голоса. «Это ты, бич?» — подал голос седой. «Только не вздумай стрелять. У нас рядом еще 2 группы». «Не бери на понт, мусор», — непонятно ответил егерь. «Нет, правда, Седрик, кого ты пытаешься обмануть? «Пятеро вас тут, и больше ни единой души. Давайте-ка оружие вниз и поговорим спокойно. Очень мне интересно, какого рожна вы до нас докопались?» «Против тебя выдвинуто обвинение в убийстве», — ответил помедлив Седой. Арбалета он не опустил. «Сдашься без сопротивления, от имени Сетуньского стана гарантирую непредвзятое разбирательство». «То-то тебя оттуда поперли, что ты гарантируешь», — насмешливо ответил егерь. «Пусть Золотолесы скажут. Это ведь они с тобой, да? Так чего молчат, как рыба об лед?» «Не о чем тут говорить», — негромко ответила девица. «Выйдите без оружия, останетесь в живых». Егор вздрогнул. Голос тоже был знаком. «Не может быть. Это же... додумать он не успел». Над головой раздался негромкий щелчок, что-то свистнуло, и девица повалилась в траву, как подкошенная. Сетуньцы одновременно разрядили арбалеты. Звонко, раскатисто ударила сайга. Ствол дерева содрогнулся. Раз, другой, от удара пуль. В ответ хлопнул одиночный выстрел. По звуку Егор узнал винтовочный ствол штуцера. Лежа, он опустошил в сторону преследователей барабан револьвера. На пятом выстреле перекатом сменил позицию, как учил прапор-контрактник. Без устали вдалбивавший в головы срочникам свою нехитрую науку. Если противник залег за дерево, даешь пару выстрелов по стволу, чтобы он занервничал, и сменил позицию. Почти наверняка он перекатится вправо, в сторону своего оружия. Там и подлавливаешь его следующей пулей. Так что всегда откатывайтесь влево, салаги. Он вжался спиной в корневище и зашарил по карманам в поисках патронов. Стрела с треском расщепила ветку в стороне. Противник потерял его из вида. Егор осторожно приподнял голову и осмотрел поле боя. Двое. Сетунец и парень в камуфляже лежат без движения. Егерь привалился спиной к дереву, держит штуцер за ствол. Перед ним, шагах в пяти, сетунец. Разряженный арбалет валяется на траве. В руках длинный, зловеще изогнутый клинок. Бац! Лицо обсыпало кусками коры. Стрела угодила в ствол, в паре сантиметров от лица. Егор инстинктивно выпустил в сторону арбалетчика последнюю пулю и откатился за дерево. Откинул барабан и принялся торопливо втискивать в каморы толстенькие желтые бочонки магнумовских патронов. «Яха!» Рыже-зеленая молния мелькнула в нависших над поляной ветвях. Преодолев прыжки полтора десятка метров, Яська на лету взмахнула трумбашем, целя в голову. Но сетунец оказался не промах, крутанулся, уходя с линии атаки, и рубанул мечом наискось, навстречу несущейся на него фигурке. Белка покошачьи изогнулась в воздухе. Егору на миг показалось, что дуга бритвенно-острой стали прошла сквозь нее, не встретив сопротивления, и приземлилась на ноги за спиной противника. Сетунец качнулся, выронил меч, простоял несколько секунд и упал на траву, лицом вниз. Из затылка у него торчал разлапистый, с крючковатыми лезвиями беличий нож. Егор вскинул револьвер и, уже не прячась, открыл огонь по последнему оставшемуся на ногах противнику. Седрик, это был он, пытался взвести арбалет, когда 13-граммовая пуля расщепила деревянное ложе и пробила плечо чуть выше локтя. От сильного удара сетунец крутанулся на месте, отшвырнул бесполезное оружие и кинулся в кусты, на ходу высвобождая руки из лямок рюкзака. «Ну и откуда ты такая здесь взялась?» Егерь изо всех сил старался принять суровый вид. Получалось неубедительно. «Ну как, скажите на милость, всерьез злиться на отчаянную девчонку, спасшую его от верной смерти?» «Захотела и взялась. Ты мне не начальник, чтобы командовать». «Мы же договорились, что будешь нас ждать». «А я что делала?» «Пока ждала, решила от скуки местность осмотреть. И засекла этих. Ну, думаю, точно по твою душу приперлись. Решила за ними проследить. И вот, пожалуйста». Результаты скоротечной стычки лежали рядом на траве. Сетунца, шедшего первым, застрелил егерь. Владелец Аги получил две пули в грудь из Тауруса и долго кашлял кровью, моля о спасении. Увы, усилия Егора и Бича ни к чему не привели. Бедняга отдал концы несколько минут назад. Третьему, лежащему ничком там, где он упал, Егор накрыл голову его же курткой. Разрубленный затылок являл собой не слишком аппетитное зрелище. Белка старалась не смотреть в сторону убитого и даже отказывалась брать в руки свой трумбаш. Егерю пришлось самому оттирать нож от крови и вдевать в портупею. «Ладно, отличилась. Он тебя не задел?» «Нет, только вот...» — Белка протянула ему хвост, отрубленный у самого основания. «Еще чуть-чуть, и отхватил бы ломоть от твоей очаровательной попки», — ухмыльнулся Бич, рассматривая трофей. «Какой тогда от тебя прок? Даже по заднице не шлепнешь». «Дурак такой!» — Яська выдернула поврежденный аксессуар из рук насмешника. «Вот возьму и уйду прямо сейчас». «Ну-ну, не сердись. Я тебя и с половинка люблю. Ой, полегче, сумасшедшая. Я ж пораненный». Вконец рассвирепевшая белка подскочила к обидчику и замолотила по груди маленькими острыми кулачками. Егерь, не ожидавший такого яростного нападения, выронил костыль и с хохотом повалился на траву. «Повеселились?» Егор оттеснил жаждущую отмщения Яську и помог напарнику подняться. «Лучше думай, что с этой делать будем». Четвертый член разгромленного отряда, та самая, шедшая второй девица, пребывала в беспамятстве. Глаза закрыты, веки чуть заметно подрагивают, на лбу вздулась громадная сине-красная шишка. Егор сдвинул платок, прикрывавший лицо, и остолбенел, узнав золотолеску библиотекаршу. «Тяжелый сотряс», — поставил диагноз егерь. Он вложил в губы Лины два маленьких, с половинки ногтя бурых комочка, и застучал горлышком фляги о стиснутые зубы. «Повезло дуре, что такая твердолобая. Рогатка у Яньки мощная, могла и череп пробить. Ничего, через пару часов очнется, тогда и побеседуем. Заодно и позговорчивее будет. Пилюли у меня не простые, а с секретом». Он повернулся к белке. «Ясь, метнись до шмуля, а? Если у него кто-нибудь сидит, пусть вышлет до нас. А то у меня что-то нога разболелась. Егор один с двумя коллегами не справится. Да и трупы надо бы зарыть. Не бросать же их на поживу зверью». Белка уже отошла от приступа гнева. Она сверкнула на обидчика зелеными глазищами, отвернулась и стала подтягивать ремешки амуниции. «Ты это...» Егерь старался говорить ласково, даже заискивающе. «Ты в округе больше никого не заметила?» «Седрик-то сбежал. Он хоть и подстреленный, но если найдет своих, может опять заявиться». «Нету тут никого», — буркнула белка. «Одна лодка, пять человек. Были бы еще, я бы заметила». И, подхватив отрубленный хвост, нырнула в завесу ветвей. «Она б заметила, клык на холодец», — подтвердил егерь, провожая ее взглядом. «У белок чуйка похлеще, чем у любого охотника, а их самих заметить невозможно. Тоже, между прочим, дар леса. Они по самым опасным местам шастают. И если бы не это, давным-давно сожрали бы их всех до единой». Егор припомнил утреннее Яськино появление. «А вот Нгуен ее заметил. Сравнил. Из-за чего, думаешь, он у себя во Вьетнаме поссорился с бандитами, да так, что пришлось бежать в Токийское болото? Нгуен служил на границе с Лаосом. Ловил в джунглях караваны с опиумом сырцом. У него, студент, такая чуйка выработалась. Любая ищейка сдохнет от зависти». Егор опустился на корточки возле тела золотолесца. Закатал рукав. «Так и есть. Предплечье забинтовано. Дай-ка нож». «Ты это там чего?» Егерь вытянул шею, заглядывая через плечо напарника. «Вскрытие решил произвести?» «Так, показалось кое-что. Дай нож, говорю. Моим-то ты с подземником расплатился». Он разрезал повязку и повернул руку вверх запястьем. «Ошибочка вышла. Не тот». «А кто должен быть?» Егор вытер лезвие о куртку убитого и отдал владельцу. «Случилась одна история. За день до нашего выхода. Напал на меня в общаге какой-то тип. Ну, я его и чиркнул по внутренней стороне предплечья. Показалось, что это тот самый и есть. А теперь гляжу, нет, не он. Рана почти зажила. Вон даже швы сняли». «А из-за чего напал?» «Да вздор, к делу не относится. Тем более все равно это другой. В лесу раны заживают намного быстрее, чем замкад. Когда говоришь, ты его подрезал?» 18-го, кажется, в субботу. А сегодня 25-е. Вполне могло и поджить. Ну, не знаю. Гляжу вот сейчас, вроде и не он. Ты лучше скажи, что это за шмуль, к которому ты Яську отправил?» «Ладно, твоя головная боль». Егерь сунул кукри в ножны. «Что до шмуля, то это, студент, занятная история. Тут неподалеку, не доходя до живописной улицы, стоит шинок. Самый натуральный, без подделок. Кошерная еда, водка пейсаховская, все как полагается. Шинкаря зовут Шмуль. Почему он поставил свое заведение не возле железки или на берегу, а в такой жопе мира, загадка. Однако факт, шинок стоит именно там, и знает о нем далеко не всякий, а только люди опытные, повидавшие. Я как-то спросил, в чем тут цимес, И знаешь, что он не выдал? Егерь откинулся к стволу дерева и заговорил, копируя выговор неведомого шинкаря, явно позаимствованный из одесских анекдотов. «Молодой человек! Вы спрашиваете, что делает еврей в таком трефном месте? Слушайте ушами, что я имею сказать. Знаете, почему евреи умны? Когда Создатель делал свой народ, он отбирал у них глупость. Так ее же надо было потом куда-то положить. Поэтому он отбирал глупость у 999 евреев и отдавал ее всю чохам, одному, тысячному. И это уже был такой глупый еврей, что небо смеялось и плакало, глядя на него. Да что небо? Молдаванка и Брайтон-Бич отродясь не видели такого шлемазала, а это, скажу я вам, чего-нибудь достоит. Так вот, молодой человек, я есть тот самый тысячный. Когда все евреи уезжали в Америку, благословенную страну, я остался. Когда все евреи уезжали в страну обетованную, в Израиль, я тоже остался. И когда пришел зеленый прилив, и все, и евреи, и гои, побежали прочь из города, я таки да, обратно остался. Зачем, спросите вы, такой молодой и умный? Ой, вей, если бы Шмуль знал ответов на этот вопрос. Какое-то время Егор переваривал услышанное. Так я не понял, почему он поставил шинок именно там? Что из Москвы не уехал, это ясно. А про шинок-то что? Может, он жил неподалеку? Егерь посмотрел на собеседника с плохо скрываемой жалостью. Вот доберемся, и сам расспрашивай Шмуля, сколько влезет. А меня уволь, я столько не выпью. Яська не подвела. Не прошло и часа, когда до них донеслись бодрые голоса, и на поляну вывалилась компания из 7 человек. Новоприбывшие мало напоминали тех, кого Егор встречал до сих пор в лесу. Скорее, они походили на участников, виденных им в родном Новосибирске, фестивале исторической реконструкции периода Второй мировой войны. Причем таких, что, собираясь на мероприятие, нацепили на себя все, что только подвернулось под руку. Древние ХБ... БУ соседствовало с тельниками и горками, пилотки, кирзачи и шинели с цивильными кепками, берцами и кителями фельдграу. Оружие тоже являло собой сплошную эклектику. Мосинки, помповые дробовики и кулацкие обрезы, за ремнями рукоятки ТТ и кольтов. Предводитель парень лет 25 в кожаном реглане и фуражке с красной эмалевой звездочкой на малиновом околыше защеголял маузером в деревянной коробке. «Вот вам здрасте!» Бич не сдержал удивленного возгласа. «Ты что ли чекист?» «Что, партизаны, заинтересовались Щукинской через полосицей?» «Сдалась она мне!» Владелец Маузера сплюнул под ноги. «Собрались, понимаешь, с хабаром на речвокзал. Да по пути зависли в Серебряном бару. Ну, мессер под филевскую самогонку и раскроил рожу одному палеонтологу. Из-за девки поцапались. Там их много, новенькие, из Замкадья. Во что, поперли Серебряного бора?» — восхитился егерь. — Ну вы, блин, даете. — В натуре поперли, — уныло кивнул чекист. — Сказали, чтобы 3 месяца духа вашего здесь не было. — Ты мне мозги не парь, а? Чтобы из-за банального мордобоя с поляны? Колись, что вы на самом деле учинили. — Ну, мессер университетскому не просто так рожу раскроил. Он ее финкой раскроил. Так тот умник сам виноват. Дал бойцу по башке бутылкой, но он в натуре не стерпел. И в подтверждение своих слов указал на бойца, чернявого цыганского вида с фиксой, синими перстнями на пальцах и головой в окровавленных бинтах. «Но если бутылкой, тогда, конечно», — согласился Бич. «А к Шмулю-то вас как занесло? Вроде раньше вы в шинке не появлялись». «Так я ж говорю, выставили нас с поляны, а душа еще просит. Мы только сели квасить, когда кипиш поднялся. Вот и вспомнили про Шмуля. А что? Шинок недалеко, догонимся». А там и на речвокзал. «Все с вами ясно», — хмыкнул егерь. «Догоняйтесь, значит? Только учти, чекист, и бойцам своим вложи в мозг. Шинок вам не поляна. Набарагозите, пеняйте на себя». «Да мы что? Мы ничего», — засуетился партизан. «Мы ж все понимаем. Вон Шмуль, как сказал, сгонять тут надо, бичу подмагнуть. Так мы сразу ноги в руки. Мы тебя конкретно уважаем. Кого хочешь, спроси». «Ладно, ладно», — отмахнулся егерь. И чекист с готовностью умолк. «У нас, как видишь, 2 раненых. Сгоношите 2 носилок, только поскорее. Того, гляди, стемнеет, пока доберемся до шинка». «Лады!» — обрадовался чекист. «Не сомневайся, начальник, все сделаем, в лучшем виде. Яцек, мессер, скидывай шинели. «Сапер, бурят, нарубите жердей! И не спать, бойцы! Родина зовет!» «Этот бродячий цирк», — негромко объяснял Бич, наблюдая за воцарившейся на полянке суетой, — «и есть знаменитые партизаны. Они появились недавно, пару лет назад, но уже успели прославиться. Их старший, чекист, прежде чем попасть в лес, увлекался военной атрибутикой, даже ходил в черных копателях. Вот и здесь занялся привычным делом. Мародерят помаленьку. Тащат, что плохо лежит. Одно слово – барахольщики. А партизанами их прозвали после того, как он забрался на Мосфильм и вырядил свою ораву в тряпье из тамошней костюмерной. Там, кстати, и стволами разжились, оружейка у киношников богатая. Так-то они, ребята, ничего, безвредные. Только с головой не шибко дружат. «Готово, гражданин начальник!» Танкист бежал к ним рысцой, на ходу придерживая рукой кобуру Маузера. Егору на миг показалось, что он вытянется по стойке смирно и вскинет ладонь к козырьку фуражки. «Трупы мы прикопали. Вон там, под сосной. И затес сделали, чтобы найти, если понадобится. Тут вот какое дело!» Партизан замялся. «Ребята интересуются, вам ихнее барахло нужно?» Егерь, понимающе ухмыльнулся. «Раз интересуются, пусть забирает, дарю». «Не, ну, законы трофей, вы только скажите. Нам этот хлам ни к чему. И, кстати, не советую брать оружие сетунцев. Увидят, огребете неприятностей». Чекист почесал затылок. «И то верно. Бойцы, кто сетунские железяки прибрал, побросали бегом». Партизаны откликнулись на команду недоуменным ропотом. «Ты че, командир?» Возмутился широкоплечий парень в тельнике под замызганным танкистским комбинезоном. «Мечи на речвокзале толкнем. Тамошние лохи экзотику гребут, только в путь. И арбалеты годные. Фермеры в филях с руками оторвут». Чекист одарил бунтаря тяжелым взглядом. «Они-то оторвут. А потом сетунцы тебе причандалы оторвут. И нам заодно. Думаешь, когда они филевских спросят, откуда у вас арбалеты, те станут нас покрывать? Ну так мы объясним». «На арене объяснять будешь, придурок, когда тебя туда загонят вместе с ракопауком». «Брось, говорю, пока в рыло не схлопотал». Девять. Владелец заведения не слишком походил на местечкового еврея в лапсердаке и с пейсами, чей образ Егор успел нарисовать в своем воображении. Высокий, худой, нескладный, в джинсах и вязаной безрукавке поверх рубашки, с крючковатым носом и крошечной кипой в курчавых волосах, Шмуль напоминал интеллигента, решившего между делом приобщиться к образу жизни предков. Гостей он встретил, как и полагается, сыну избранного народа, горестными вздохами и жалобами на неустроенность бытия. О деле, впрочем, не забывал. Лину, все еще остающуюся в тяжком беспамятстве, унесли в сопровождении охающей и хватающейся за виски мадам Шмуль. Партизанам, валившимся в шинок вместе с носилками и сразу заполнившими своей шумной компанией все помещение, было предложено вести себя скромнее. Спорить они не стали. Составили оружие в угол и устроились в закутке за сдвинутыми столами, где их дожидалась премия за выполненное поручение. Две литровые бутыли с мутной жидкостью. «Ой, вей!» – причитал Шмуль, выставляя на стол чугунную, размером с крышку канализационного люка, сковороду со скворчащими на ней кругами домашней колбасы. «Таким босякам, что хорошая кошерная закуска, что суп кондей из конских мандей, все сожрут под самогонку. Бич, несмотря на уговоры шинкаря, я вам лучшую комнату выделю, как самым дорогим гостям. Отдохнете, умоетесь, а там и ужин поспеет». Отказался покидать общий зал. Велел отнести вещи, а сам, охая от боли в раненом бедре, подставил голову под струйку горячей воды, которую хозяйская дочка, 17-летнее создание с черными, как греческие маслины, глазами, лила из кувшина в подставленный таз. Партизаны, особенно цыганистый мессер, пытались отпускать по ее адресу скабрезности, но Шмуль неожиданно резко осадил шутников. Те не обиделись, было заметно, что они относятся к шинкарю с изрядным пиететом. А когда боец в комбинезоне, носивший подходящую кличку «Мехвод», взгромоздил ноги в грязных прохарях на лавку, чекист так на него цыкнул, что нарушителя сдуло к двери, где он, бурча под нос что-то матерное, долго вытирал подошвы о веревочный половик. Кроме партизан, в шинке было всего двое посетителей. Один по виду челнок, крепко спал возле камина, привалившись к громоздкому плетеному из лыка коробу. Второй, седовласый, коренастый и круглолицый, устроился в дальнем углу. Двустволка и короткая, широким, слегка изогнутым лезвием рогатина выдавали в нем коллегу бича. Увидав егеря на носилках, он разогнал консилиум в лице Егора, хозяйской дочки и самого шмуля, извлек из ранца блестящую металлическую коробочку, набор пузырьков, испускавших при откупоривании резкие травяные запахи, и приготовил компресс, поочередно смачивая их содержимым сложенный в несколько раз кусок марли. Погнал девчонку за кипятком, а сам ловко в два взмаха ножа срезал набухшую кровью повязку. Снял швы, неумело наложенные Егором, наклонился к ране и задумчиво подсокал языком. «Что, дядь Вова, скверно?» Бич вытянул шею, пытаясь разглядеть рану. «Вроде кость цела, крупные сосуды не задеты». «Да вижу, я вижу. Края раны мне что-то не нравится. Боюсь, как бы не воспалилась. Может, слизня?» «Ну уж нет». Бич дернулся, будто его кольнули шилом. «Давай, шей, само заживет». «Эх вы, молодежь!» Седой егерь осуждающе покачал головой и принялся вдевать нить в зловеще изогнутую иголку. «Все бы вам замкат погулять, оторваться. Шкурой своей не жалейте. Эжель там яд какой!» «Был бы яд, давно бы уже воспалилось так, что не то что ходить, шевелиться бы не смог. А так доковылял от площади Курчатова до Берзарина. Ай!» Дядя Вова ловко проткнул кожу иглой и стал стягивать края раны. «Терпи, казак. Так кто это тебя так, а?» «Да напоролись в разрыве на гигантского жука, только неподвижного, вроде дерева. Он и зацепил». «Если в разрыве, тогда что угодно может быть». Дядя Вова ловко завязал узелок, прижал к ране компресс и стал накладывать повязку. «Если к утру станет хуже, надо будет снимать швы и заново чистить рану». «Ничего, как-нибудь». Бич приподнялся на локтях, ухнул и принял сидящее положение. «Тут, понимаешь, паршивая история приключилась. Хорошо бы посоветоваться». И выразительно покосился на партизан. Чекист сразу намек понял. «А ну, бойцы, меняем дислокацию. Серьезным людям перетереть надо, а мы мешаем». К удивлению Егора, никто, даже смутьян мехвод, не решился возразить. Подгоняемые зычными матюгами командира, они перетащили винтовки, остатки выпивки и закуски и устроились возле окошка, как ни в чем не бывало, время от времени бросая на серьезных людей опасливые взгляды. «Ты просто не в курсе, студент». Бич плеснул в стаканы на три пальца пейсаховки из стеклянного графина. «Шинок Шмуля считается любимым заведением егерей. Конечно, сюда и другие захаживают, но всем известно, чья тут территория. Недаром те пятеро шинок стороной обошли. Вместе-то мы собираемся редко, егеря народ бродячий. Отметить что-нибудь, дело какое мозговать, просто отсидеться, так это сюда. А когда случается что-то особенно важное, объявляем общий сбор. И сейчас клык на холодец. Как раз такой случай. Ты вот что, студент, мне с дядей Вовой надо перекинуться парой слов. Отвлеки нашего хозяина. Нечего ему уши греть. И без обид идет. Я-то тебе полностью доверяю, но тут не мои секреты. Корпоративные, мать их».